Связь тонких оболочек с чакрами. Мы рассматривали связь материальных органов с чакрами. Теперь рассмотрим связь тонких тел с чакрами. На уровне физического плана осуществляется связь эфирной оболочки с материальным телом через те же чакры. Но между собой они связаны на тонком плане другими чакрами. Каждая тонкая оболочка человека рассчитана на производство и переработку определенных частот энергий. Чем ближе к материальному телу оболочка, тем более грубый спектр энергий она перерабатывает. В соответствии со своим предназначением оболочки формируются из разных видов материи. Они утончаются по мере приближения к ядру души. С физическим телом тонкие оболочки соединяются с помощью энергоканалов и чакр, которые располагаются на теле по восходящей, от низких частот к высоким, от Муладхары к Сахасраре. Чакра Муладхара – это физический план. Чакра Сватхистана – эфирный план. Чакра Манипура – виталический план. Чакра Анахата – астральный. Чакра Вишудха – ментальный план. Чакра Аджна – кармический план. И чакра Сахасрара – духовный план. Последовательность соединения оболочек зависит от степени грубости их материй и уровня энергии, с которыми работают энерготела и чакры. Выдерживается их уровневое соответствие. Но так как в любом энерготеле работает целый спектр энергий, включающий низкие, средние и высокие частоты, то к энерготелам подключаются еще и другие чакры, второстепенные. Таким образом, любая оболочка прикреплена к основной своей чакре и в то же время имеет связи с остальными чакрами. Но сила этих второстепенных связей зависит от работы человека с соответствующим спектром энергии. Обычно любой человек работает с индивидуальным спектром, поэтому возрастание частот по чакрам в направлении снизу вверх идет на индивидуальных частотах. Манипура является главным накопителем и распределителем энергий. Она содержит в себе полный спектр частот, присущих данному организму. Сердечная чакра, анахата, является фильтром высокочастотной энергии. Оболочка дает накопление в свой энергетический центр, чакру, создавая некоторый резерв энергий определенных частот. Рассмотрим условную схему взаимосвязи тонких тел с одной физической чакрой. Схема изображена так, чтобы удобнее было понять способ передачи энергии, хотя истинная конструкция выглядит иначе. Чакра забирает энергию извне и передает ее органу. Это та первоначальная энергия, которая приводит клетки в работу. На основе этого орган производит энергию физического типа. Часть ее передается на нужды материального тела, а вторую часть передает вновь чакре. И чакра эта делает некоторые распределения. Часть уходит вовне, часть – определителю, часть посылается в эфирную оболочку. Но из нее в астральную оболочку энергия попадает только за счет работы эмоций, чувств, желаний. В ментальную из астральной за счет мыслительной работы, а отсюда в каузальную за счет совершения определенных действий и так далее. При этом все излишки энергии забираются определителем. Чем больше совершается работы в оболочках, тем больше перерабатывается энергии в более тонкие виды. Помимо основных чакр, физическое тело обладает рядом второстепенных. Они тоже работают со своим спектром частот. Но в этом спектре им отводятся какие-то фрагменты. То есть у них существует уже специализация на конкретные частоты одного спектра. Например, чакры ног работают с нижним спектром физических энергий, чакры рук со средней частью этого же спектра и так далее. Второстепенные чакры имеют связь с определенными частями тонких оболочек. Можно сказать, осуществляют поставку энергии к конкретным органам оболочек. Ведь они имеют не менее простое строение, чем материальное тело. В них содержатся всякие перерабатывающие и накопительные механизмы. Механизмы контроля качеств принимаемых, накапливаемых и отсылаемых энергий и множество других систем и частных объемов, составляющих их внутреннюю конструкцию. Поэтому второстепенные чакры специализируются на подачу в эти частные составляющие конкретных типов энергий.